Или вы сами оселили себе здесь бабскую слободу?» — продолжал Куля. «Да там, на Майдане все», — ответила одна из баб. «Пан отец читает универсал от Гетмана». «От какого?» «От нашего ж Дорошенко». «Ну, спасибо», — поклонился молодец и приветливо Куля. Казаки тронули лошадей и поскакали по широкой улице на Майдан, с которого и доносился шум человеческих голосов. Сделавши поворот, они выехали прямо на широкую площадь, посреди которой стояла убогая деревянная церковка с покосившейся колокольней. И церковь, и колокольня совершенно посерели от времени. Кое-где на их стенах виднелся и зеленовато-желтый мох. Приделанные к ним новые окна и двери, а также и валявшаяся на земле ограда, свидетельствовала о том, что даже и церковь не избегла разрушения. Теперь возле церкви теснилась порядочная толпа народа, все больше стариков и молодых порубков, среди которых пестрели женские платки. На входных дверях церкви был прибит большой лист бумаги, исписанный крупными славянскими буквами. Какой-то седенький человечек в холщовом кафтане и поношенных чеботищах с маленькой косичкой на затылке читал с видимым трудом почти по складам прибитую бумагу. Постоянные взрывы возгласов толпы, то одобрительных, то гневных, прерывали его чтение. «Слышь, слышь! Отложился уже от ляхов!» — выкрикивали то здесь, то там. «Оторвет нас от Польши! За Дорошенко! За Дорошенко! Он ли нам не батька? Не будет больше ни Осепа, ни Дуты, ни Ворового, ни Солодового, ни Мостового, ни Подымного платить. Вольные мы люди! Гетман Богдан выбил нас из ляцкой неволи, они опять хотели туда запровадить нас». Примечание. Воровое, солодовое и так далее – наименование всевозможных податей, которыми обкладывали польские паны своих поселян. «К Дорошенко! Все к нему пойдем!» – кричали с другой стороны. «Пускай ведет нас на Ляхов и на Бруховецкого! Все пойдем за ним!» «И на татар! На татар!» – раздавалось с третьей стороны. «Пора освободиться от всякой галечи нашу родную землю!» Однако, несмотря на крик и шум, появление казаков и запорожцев было сразу замечено. Все всполошились. Но когда крестьяне узнали, что это были послы от Дорошенко, то окружили их шумной толпой. Начались расспросы, объяснения. Полей и Куля зазывали хлопцев в войско гетмана, выдавали желающим деньги на лошадей, записывали их имена и призывали их собираться как можно скорее в Чигирине, обещая, что гетман запишет все их семьи в реестр. На ночь путников пригласил к себе батюшка. После крайне простого, но сытного ужина он провел Мазепу, Полия, Кулю и Шрама на сеновал и, указавший им на свеженасланное сено, покрытое грубыми ряднами, пожелал им доброй ночи. Остальные казаки расположились кто где нашел для себя более удобным, под хатой на клуне, а то и прямо в саду. Утомленные дневным переездом, товарищи Мазепы заснули сразу крепким сном. Но Мазепа долго не мог уснуть. Ужасный вид деревни, наполовину выжженной и опустошенной, сцена с универсалом и разговор с бедным забитым священником, все это вставало в его воображении, путалось, прерывалось и снова возникало, будто из тумана. «Так уже началось! Началось!» — повторял он себе, чувствуя, как его охватывает та нервная дрожь, какая охватывает воина накануне битвы. «Что-то выйдет из всего этого! Удастся ли Дорошенко воссоединить обе Украины? Не вмешается ли в это дело Серко? Нет,